И из одного глаза тоже лезет гребень. Это петушиная бахрома называется. Но это тоже не болезнь, боже упаси, боже упаси. Это последствия. А так баба она хорошая и пишет красиво и чисто. И если у тебя чернила вышли, всегда своих нальет. А бахрома — это не болезнь, боже упаси, боже упаси. И санитарам приезжать не надо. Нет, нет, нет, нет. А тут ударили в колотушку. Начинай работу. Бенедикт сел за стол, поправил свечу, поплевал на письменную палочку, брови поднял, шею вытянул и глянул свиток, что нынче перебелять досталось. А достались сказки Федота Кузьмича. «Жили-были дед да баба», — строчил Бенедикт. «И была у них курочка ряба. Снесла раз курочка яичко непростое золотое». Да, последствия. У всех последствия. Вот и у Анфисы Терентьевны прошлый год тоже с курами беда вышла. И ведь какие куры были, ладные, крупные, как на подбор. Яйца несли черные да мраморные. Залюбуешься, квас из тех яиц сразу в голову ударял. Хватанешь такого квасцу ковшик и сразу вух, доблесть проявлять охота. Смотришь, друг, а все двойное. Вон девушка пошла, а вроде как ее две. Крикнешь: «Девчата, айда со мной баловаться!» Она и бежать без памяти. Обхохочешься. На Анфису Терентьевну смотришь, а ее тоже две, но к ней баловаться не подъезжай, а не то выйдет Поликарп Матвеевич, а его тоже двое, а этого нам не надо, он и один страшен. А как эти куры пели-то? Бывало, лето, вечер, смеркается, месяц на небо всходит, заря догорает, роса пала, от цветов запах пошел. Добрые молодцы да красные девушки на заваленку сядут, орешки моченые грызут, огницев кушают, вздыхают, а то толкаются да щиплются. Вот как первая звездочка на небо выкатится, куры запоют. Сначала щелкают, как деревяшечки, потом... Тр-тр, потом бу-бу-бу. А уж как распоются, такие грулады грянут. Уж так сердце разогреют, словно летишь куда, али бегом с горы бежишь.